Один из сыновей Ганнибала, крестный отец матери Пушкина, генерал-аншеф, отличился в сражениях при Чесме и Наварине, и известен как основатель города Херсона. Другой сын арапа Петра I и был дедом Пушкина по матери. Пушкин всегда интересовался своей родословной и часто касался этой темы в стихах. «Могучих предков правнук бедный, люблю встречать их имена в двух-трех строках Карамзина». Писал он, отмечая то, что имена его предков не раз встречаются в истории государства российского. Пушкин принадлежал к старой русской знати, которая возвысилась благодаря воинской доблести, верности отечеству, чести и уму. Он всегда подчеркивал свой аристократизм и истинную суть этого аристократизма. Отвечая одному из своих литературных врагов, Булгарину, прозванному Фигляриным, он иронично называл себя мещанином в сравнении с новой знатью, добившейся высокого положения лакейством, придворными интригами или оказавшейся у трона по воле капризного властелина. Моя родословная. «Смеясь жестоко над собратом, писаки русские толпой зовут меня аристократом. Смотри, пожалуй, вздор какой! Не офицер я, не асессор, я по кресту не дворянин, не академик, не профессор, я просто русский мещанин. Понятно мне времен превратность, не прикословлю право ей. У нас нова рожденьем знатность, и чем новее, тем знатней. Родов дряхлеющих обломок, и, по несчастью, не один, бояр старинных я потомок. Я, братцы, мелкий мещанин. Не торговал мой дед блинами, не ваксил царских сапогов, не пел с придворными дичками, в князья не прыгал из хохлов, и не был беглым он солдатом австрийских пудренных дружин. Так мне ли быть аристократом? Я, слава богу, мещанин. Мой предок Рача мышцей бранной святому Невскому служил, его потомство гнев венчанный Иван IV пощадил. Водились Пушкин с царями, из них был славен не один, когда тягался с поляками нижегородский мещанин. Смирив крамолу и коварство, и ярость бранных непогод, когда Романовых на царство звал в грамоте своей народ, мы к оной руку приложили, нас жаловал страдальца сын, бывало нами дорожили, бывало, но я мещанин. Упрямство дух нам всем подгадил, в родню свою неукротим, с Петром мой пращур не поладил, и был зато повешен им. Его пример будь нам наукой, не любит споров властелин, счастлив князь Яков Долгорукий, умен покорный мещанин. Мой дед, когда мятеж поднялся средь петерговского двора, как миних верен оставался паденью третьего Петра. Попали в честь тогда Орловы, а дед мой в крепость, в карантин, и присмирел наш род суровый, и я родился, мещанин. Под гербовой моей печатью я кипу грамот сохранил, и не якшаюсь с новой знатью, и крови спесь угомонил. Я грамотей и стихотворец, я Пушкин просто, не Мусин. Я не богач, не царедворец, я сам большой, я мещанин. Постскриптум. Решил Фиглярин, сидя дома, что черный дед мой Ганнибал был куплен за бутылку рома и в руки шкиперу попал. Сей шкипер был тот шкипер славный, кем наша двигнулась земля, кто придал мощно бег державный рулю родного корабля. Сей шкипер деду был доступен. Исходно купленный араб возрос, усерден, неподкупен, царю наперсник, а не раб. И был отец он Ганнибала, пред кем средь чесменских пучин громада кораблей вспылала, и пал впервые Наварин. Решил Фиглярин вдохновенный, я во дворянстве мещанин, что ж он в семье своей почтенной, он в мещанской дворянин. Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно. Не уважать онной есть постыдное малодушие. Бескорыстная мысль, что внуки будут уважаемы за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца, писал Пушкин. Ему досталось славное имя, и он по праву гордился своими предками,